Сью Андерсон. Дерзание. Раздался громовой стук, за ним чудовищный вой, от которого затряслись стены. «Кто бы это мог быть, любовь моя?» — сонно спросил Хендрат. «А я почем знаю?» — отозвалась Зулу Шрамель, подбрасывая в очаг еще кучку навоза. «Времени погадать на птичьем помете у меня сегодня не было». Над огнем, уносясь в трубу, заклубился черный дым, и Зулу Шрамель напомнила себе, что навоз надо выбирать по суше. Новый стук, еще более устрашающий. «Наверняка эти поганые карлики!» — раздраженно буркнула Зулу Шрамель. «Они всегда подгадывают к чаю и заводят хранителя». «А ты не посмотришь, моя сладкая!» Хендрат поглубже зарылся в подушке из крысиного софьяна. «Я очень занят». Он явно не собирался подниматься на ноги. Зулу Шрамель вздохнула, надела шлепанцы из кожи дракона, покрепче запахнула халат из крысиного меха и прошаркала по продуваемому сквозняками коридору, стараясь не сбить пальцы ног о неровности пола. Свечи снова погасли. Крысиное сало для освещения не годится, как бы ни рекламировали его карлики. Смотровое окошечко было забрано доской. Посетители, каждый в свой черед, дубасили по нему черепами-набалдашниками тростей или дубинками, усаженными драконьими зубами, и привели кристалл в такое состояние, что он полностью сбился с настройки и вполне мог предложить смазанное изображение разносчика магических метелочек для смахивания пыли, который стучался в дверь еще неделю назад. Хранитель двери, уродливая тварь с шестью ногами и плоской головой, прыгал вверх-вниз, роняя из пасти клочки пены. «Лежать, пес!» — скомандовала Зулу Шрамель. Она отодвинула ржавый засов и выглянула из-за края массивной деревянной двери. В лицо ей ударил ветер, и она прищурилась, чтобы хоть что-то разглядеть. Даже в этот ранний час ночь была темной и беззвездной, и фигура на крыльце представилась хозяйке бесформенным черным пятном. Впрочем, она заметила, что для карлика силуэт высоковат, и что рядом никого нет. Времени на вопросы не было. Неизвестный протиснулся мимо нее, мимоходом погладил пса по голове, тот ошеломленно смолк, а потом прошипел: «Сейчас же заложи засов, боюсь, за мной гонятся. Кругом полно дорков, а на дороге я видел по меньшей мере одного гелдорфа». «Но кто?» «Поторопись». «Скорее всего, человек». Зулу Шрамель последовала за ним по коридору, засовывая выбившуюся прядь под гребень из крысиных зубов. Неизвестный, казалось, знал дорогу и вопросов не задавал. Он был одет в длинную голубую мантию, расшитую серебряными звездами и причудливо изогнутыми символами, вроде ногтей, состриженных с больших пальцев. Когда он стремительно ворвался в гостиную, его высокая остроконечная шляпа задела притолоку, чуть было не свалилась, но таинственным образом вновь приняла вертикальное положение. На миг под ней мелькнули две когтистые лапки. На Зулу Шрамель это никакого впечатления не произвело. Симбиоз одежды и животных уже давно успел выйти из моды. Хендрат кое-как отодрал себя от дивана и теперь торчал в углу, задумчиво глядя в магическое зеркало. Оно стояло на шаткой деревянной подставке под довольно-таки посредственным эстампом с изображением дерущихся дорков и очень нечетко показывало какие-то рунические знаки. Хендрат пнул подставку, она зашаталась, однако изображение не прояснилось. «К нам посетитель», — объявила Зулу Шрамель. «Да?» Хендрат обернулся, хмуря брови. Вид высокого незнакомца ни о чем ему не говорил. Вероятно, сотрудник новой программы социального обеспечения, состряпанный эльфами, явился его проверять. Хозяин подал заявку на дополнительный рацион по причине проблем со здоровьем. «Это я, Хен! Конечно, мы целую вечность не виделись, но ты ведь не забыл старого друга, а?» «Ну, освещение тут жуткое, да и борода...» «Погоди-ка!» Хендрат просиял во всю свою немытую физиономию. «Не может быть! Вот ж не думал!» Таинственный незнакомец сдернул с головы высокую шляпу и низко поклонился. Из-под шляпы выпорхнул вороненок, опустился на буфет и начал клевать обглоданные косточки жареной крысы. «Альфред Ганн! Колдун по части электроники, к вашим услугам!» «Альф, старина! Прости, не признал! У тебя прежде ни мантии не водилось, ни прочей билиберды!» «Меня повысили!» «Так садись же, садись! Ты-то мне и нужен!» «Золь, не заваришь нам чайку из драконьей крови? Спасибо, любовь моя!» Зулу Шрамель, сердито бормоча себе под нос, зашаркала вон из комнаты, по дороге согнав вороненка с буфета. Тот полетал-полетал и опустился на каминную полку. ты уж не держи зла на мой мобильник, повинился Альф. Он, конечно, гвоздь в сапоге, но очень полезен, когда надо спешно кому-то позвонить. Хендред был в восторге, что снова видит Альфа, и некоторое время распространялся на эту тему. «Не мог бы ты подправить эту муть», — сказал он некоторое время спустя, указывая на зеркало. «Я полдня нащупываю таблицы кровожадной лиги, а оно выдает только рейтинг чудовища». Альф бросил на магическую утварь взгляд, полный презрения. «Сейчас у меня нет на это времени, старина. Мне поручено дерзание». «Чего-чего?» «Будто не знаешь», — встряла Золушка Рамель. Она как раз возвращалась с нагруженным подносом. «Только о них и слышишь. То зеркало объявляет добор добровольцев, то кто-нибудь сует тебе конверт для взносов на новые дерзания. Хоть на стенку лезь». Она грохнула поднос на стол и снова вышла. «Про это я как раз знаю. Ты не могла бы помолчать минуту-другую?» Альф потрогал чучело Василиска, пожалуй, наиболее крепкий предмет обстановки, сел на него и вынул из складок мантии серебряную коробочку, в которой оказалось все необходимое для изготовления самокрутки. Хендред завороженно смотрел, как колдун выбил искры из своего каблука палочкой с каким-то коричневым снадобьем и глубоко затянулся. «Нет, дружище, это совсем другое. Вот, смотри», — сказал Альф немного погодя. Он выдохнул, слегка поперхнувшись, и комнату заполнил сизый дым. Золуш Рамель, войдя с чайником, недовольно замахала рукой и уже собиралась отпустить колкость, как внезапно возникло изображение. Дым рассеялся, им открылось непонятное зрелище. Группа людей расположилась в ярко освещенной комнате с удобными креслами и полированными столиками, на которых стояли вазы с неизвестными плодами и соблазнительными сластями. В очаге пылал веселый огонь, от него не исходило никакого смрада. В центре комнаты высился большой черный ящик с широким светлым окошком, в котором виднелось мужское лицо. «Какая у них чистота!» — воскликнула Золушка Рамель. «А занавески подобраны с большим вкусом». Она всегда испытывала тягу к красивой жизни, но отвергла соблазнительное предложение эльфа, чтобы сбежать с Хендретом, о чем никогда не позволяла ему забывать. В те дни он был совсем другим. Хотя не очень высоким, но обаятельным. Строил планы, мечтал. А теперь все валяется дома, толстеет и жалуется на боли в ступнях. Возможно, и она чуть-чуть перестала следить за собой, но чему тут удивляться? «Да чего удобно они устроились», — благоговейно прошептал Хендред. «И поглядите на все эти яства!» Его живот издал завистливое бурчание. «Что это за место? Какой-то из новых курортов? А нам туда можно?» «Это...» — сказал Альф, снова затягиваясь. «И есть цель дерзания!» Снаружи ночь пыжилась стать еще чернее. В непроницаемом мраке задвигались огромные твари. Завыла мышь, оборотень. Даже деревья в старом лесу дрожали от холода и сговаривались отправиться на юг как можно скорее. Отряд черных всадников, патрулируя, проскакал туда-сюда. Повопив для порядка, они решили вернуться в башню выпить горячего пунша. «По сути, — сказал Альф после пары кружек чая и бутерброда с крысиным мясом, — все сводится вот к этому». Он сунул руку в еще один карман и вынул небольшой золотой предмет. «Это то, что называют диском колдунов». Как зачарованные, Золуш Рамель и Хендред наклонились к мерцающему кружку. Рука Хендреда самопроизвольно потянулась к нему. Альф резко ее отвел. «Осторожнее!» — предупредил он. «Один отпечаток пальца может погубить все. К тому же, попав не в те руки, он может развязать полный хаос». Его лицо приняло дремотное выражение, и он сказал нараспев: «Год один, чтоб запустить, диск один, чтоб прекратить, спрячь программу поумней, а не то простишься с ней». Вороненок несколько раз облетел комнату, а потом бочком подскочил к обглоданным крысиным косточкам. Никто и внимания не обратил. «Видите ли, — сказал Альф, — когда-то давным-давно и в другом месте наступил золотой век. Можно было есть рыбу с чипсами и смотреть футбол по субботам. Женщины убирались в доме и стирали, не растрачивая силы на драконьи пометы гадания, а днем ходили по магазинам, приобретая все необходимое для восхитительных кушаний, вместо того, чтобы выторговывать на мясном рынке крысиные стейки. Это был век, когда мужчина был мужчиной, ему не приходилось то и дело отбиваться от чудовищ и подлизываться к карликам ради жалкой мзды». Золуш Рамель и Хендред уставились на приятеля в недоумении. Они и половину не поняли, но его слова, будто настойка на крысиных хвостах, затронули что-то в глубинах души Хендрета, однако без противного послевкусия. «И тогда, — продолжал Альф, — тамошние люди начали баловаться со временем. Они его исчисляли, измеряли, дробили и сортировали способами, неизвестными в нашем мире, где дни — просто смена света и темноты, а часы измеряются по убывающей длине горящей свечи. Эти люди даже сформулировали теорию, согласно которой пережить некоторую точку во времени было абсолютно необходимо, а они, чтобы не дать обществу рухнуть, должны ограждать себя с помощью всевозможных темных средств. Предсказывались войны и всеобщая гибель. Шли разговоры о новой эпохе и переходе. Некий человек, вообразив себя властелином времени, решил использовать этот хаос, чтобы прибрать к рукам всю власть. И вот он изготовил 10 золотых дисков, чтобы в критическую минуту с их помощью изменить мир. Потому что он осознал то, о чем все остальные позабыли. Что время относительно, что это всего-навсего одно из измерений, четвертое, говоря точнее. Он создал машину. Магическую машину, топливом для которой должны были служить такие диски. И укрыл ее в самой темной пещере, в сердце самых черных гор. И пока мысли всех остальных были заняты четвертым измерением, мир медленно погружался во мрак сквозь пятое, шестое и седьмое. Альф одним глотком осушил полкружки, утер губы рукавом мантии и продолжил, прежде чем Хендрет и Золуш Рамель решили что-нибудь сказать. «Сначала никто не замечал, как все менялось. Происходило это мало-помалу. Внезапно исчезли рыбы и чипсы, и главным продуктом питания стали крысы. Непонятным образом один за другим пропали магазины, и что самое ужасное, мужчины забыли правила футбола. Затем скорость возросла, землю заполонили чудовища, и луна погасла». «Землю?» — хрипло спросил Хендрет. «Так оно, место, про которое ты говоришь, оно было здесь?» «В определенном смысле», — досадливо буркнул Альф. «Или ты не слушал? Я же сказал, что измерение было другое. Суть в том...» — он многозначительно помолчал. «Суть в том, что с помощью вот этого диска, который был потерян века и века назад, а теперь оказался в моих руках, мы можем повернуть время вспять. Это часть программы. Остальные диски либо пропали, либо украдены, но вот этот, исходный, который управляет всеми остальными». Колдун встал, раскинул руки так широко, что из его карманов высыпалась часть содержимого, и объявил: «Вот причина и цель дерзания!» Золуш Рамель, казалось, не слишком поверила. Хендрет выглядел ошарашенным. «Так ты готов?» — спросил Альф. «Путь будет долгим и тяжким, но дело того стоит». «Звучит замечательно», — прошептал Хендрет. Он понятия не имел о рыбе с чипсами, однако эти блюда, видимо, были заметно вкуснее крысятины. А футбол... что-то нашептывало ему: «Это вообще нечто волшебное». Он был до того очарован, что совсем забыл про свои никудышные ступни. «Когда мы выступим?» «Отряд как раз собирается под Горелым дубом. Кое-кто в деревне заинтересовался. Кроме того, я заручился согласием победителя дорков, рано ушедшего на пенсию, парочки драконопытов, почетного карлика и таинственного незнакомца, который утверждает, что предназначен в премьер-министра новой эпохи. Ты же, если согласишься участвовать в дерзании, станешь дисконосителем. Он будет храниться в специальном ларчике, и когда ты войдешь в самую темную пещеру, в самых черных горах, тебе нужно будет вставить его в самую глубокую щель». «Вроде бы не так уж трудно», — сказал Хендрет. Он уже словно помолодел на 10 лет. Однако Альф нацелился довести до его сведения всю важность и серьезность ситуации. «Погоди! Эти штуки считаются сверхпрочными, но беречь их надо, как младенцев». Тут на плечо колдуна опустился вороненок и что-то крикнул ему в ухо. «Мне пора!» — засобирался Альф. «Грядет беда! Кто-то выкопал тостер, и уж, наверное, они попробуют пырнуть его ножом! Я нагоню вас позже!» И с этими таинственными словами он удалился. Окончание рассказа Сью Андерсон «Дерзание» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия». В эфире «Радио Энергия», модель для сборки. Сью Андерсон. Дерзание. Окончание. Хендрат отыскал свои счастливые носки, взял сумку, которую упаковал для него Золуш Рамель, не забыв про бутерброды, угадайте с чем. Хендрат чмокнул жену в щеку и был таков. У перекрестка он на мгновение замедлил шаг и оглянулся на свой домик, угнездившийся в складке склона. Конечно, лачуга, но ведь это родной очаг. Увидит ли он его снова? Обнимет ли свою жену? Золуш Рамель сидела с псом у дотлевающих углей в очаге. Однако вскоре она поднялась на ноги, одернула платье, подколола волосы, послала пса за его поводком и отправилась через туманные отроги к Шаране, своей подруге по гадательному колледжу. Путь был не близкий, но Золуш Рамель привыкла ходить пешком. Высоко-высоко на уступе самых черных гор от скал отскакивали электрические искры, грохотал гром, завывали мыши, и вообще погода была самая гнусная. Черные всадники прекратили патрулирование, получив предупреждение от колдуна-диспетчера воздушных путей сообщения, и на время рассредоточились по своим жилищам. Путь был долгим и тяжким. Через горные перевалы на такой высоте, что зубы ломило. По кошмарным туннелям, где в своих смрадных гнездах прятались гигантские плодожорки самого отвратительного вида. На путников нападали одичавшие торговцы кристаллами и фанаты-изгои. Они питались в придорожных харчевнях, где по краям тарелок таилась мучительная смерть. И без того маленький отряд заметно уменьшился после стычек с дорками и драконьих налетов. Некоторые погибли в сражениях, другие не устояли перед соблазном и приняли радушные приглашения древесных обитателей или устроились курьерами в фирмы карликов. А одного совсем довели плодожорки, и он повернул назад. Теперь их осталось лишь двое. И они, пошатываясь, измученные, все в синяках, брели вверх по неровному склону к заветной цели. Ветер то и дело обрушивал на них бешеные порывы. Дождь ледяными струями забирался под воротники. Душа Хендрата изнемогла под тяжестью возложенной на него ответственности, а ступни совсем его измотали. «Вот пещера», — прошептал он своему спутнику. «Сюда направил нас Альф. Где-то внутри стоит гигантская машина с огромной черной щелью». Мысль об Альфе, много дней назад сгинувшем в шахтах Кокса, чуть было не высекла слезу из его глаз, но он сглотнул и упрямо побрел вперед. Пещера оказалась темной и глубокой. От большой квадратной панели в дальней стене словно исходило смутное голубоватое свечение. Под панелью тянулась узкая полоска черноты. «Так давай же!» – торопил Хендрат и его спутник. «Сделай то, что должен! Однако прежде, чем ты его вложишь, позволь, мы оба прикоснемся к нему на счастье!» Он был жалким существом, одиноким и всеми заброшенным. Хендрат наткнулся на него в чаще, где тот бесцельно блуждал. Звали его Мрак. Мрак и прежде умолял показать ему диск, но тщетно. Сам Хендрат, пометуя о предупреждениях, Альфа не осмеливался даже приоткрыть ларчик. «Не время», — неизменно отвечал товарищу Хендрат. И вот теперь его рука добралась до самого дна сумки и извлекла плоскую квадратную коробку. Мрак изнемогал от усталости и стресса. Он столько мечтал об этом мгновении, и теперь у него не осталось сил терпеть более. Глаза его остекленели от алчности, и он ухватил ларчик. Хендрат вырвал ларчик из его пальцев. Началась драка, и противники покатились по полу пещеры. Кусаясь, царапаясь, молотя кулаками и брыкаясь, они боролись за верховенство. Медленно, дюйм за дюймом, Мрак дрожащими пальцами подбирался к ларчику. Другой рукой он сжимал горло Хендрата, выдавливая из него жизнь. Хендрат был измучен и слаб. Бутерброды он съел давным-давно. А этот отвратный типчик привык к голоданию. Он века и века провел в потаенном гимнастическом зале, разминая и мучая свое тело. Победа должна была достаться ему. С воплем отчаяния Хендрат увидел, как бледные пальцы открыли ларчик. Они оба заглянули внутрь и оба ахнули. «Чтоб ему!» — воскликнули Мрак и Хендрат в один голос. За чашкой чая и тарелкой имбирных крысиных мозгов Золуш Рамель изложила своей старой подруге историю дерзания. «Ну что скажешь?» — заключила она. «Бесспорно, кое-что хорошее в этом есть. Для начала оно поставило Хендрата на ноги, но...» Шарана пошмыгала длинным носом. «Обычная мужская психология. Всегда есть что-то получше, за следующим углом. А по существу душка для нас это обернется той же уборкой, стиркой, стряпней и хождением на рынок, причем без малейшего просвета, потому что можешь быть уверена, с гаданиями будет покончено. Мужики, конечно, смотрят на это по-своему и упускают из виду самое важное. Например, если мы изменим измерение, можешь быть уверена, с именами будет твориться черт знает что. Я кончу Шэрон, не иначе, а тебя назначнут называть Лу или еще похуже». Ее передернуло. «Именно так я и подумала», — кивнула Золуш Рамель. «Ну и этот, как его, футбол, тоже ничего хорошего не обещает. Не требуется магического зеркала, чтобы увидеть, чем все обернется». «Это уж точно», — согласилась Шарана. «Но что мы можем поделать?» Золуш Рамель пошарила в своем редикюле из крысиной кожи и выудила нечто круглое, замерцавшее в отблесках огня. «Он, как обычно, взвалил все сборы в дорогу на меня, и я вроде забыла кое-что упаковать». Шарана долгую минуту смотрела на мерцающий круг. «Целый новый мир». «Брось его в огонь, душка», — сказала она наконец. «Нам он ни к чему». Это был рассказ Сью Андерсон «Дерзание» в переводе с английского Ирины Гуровой.